Абсолютное молчание означает, что ты как будто один в мире, как будто больше никого нет. Если соблюдать абсолютное молчание, глаз, эмоций, выражений, губ, жестов, ходьбы, сидений или стояния, как будто ничто никак не выражается, тогда достаточно и 3 месяцев, не нужно продолжать 3 года. Через 3 месяца разговоры в уме автоматически смолкнут. У них не будет цели. И если есть молчание внутри, и глаза станут ясными, слоев слов больше не будет, и ты сможешь видеть. Именно это я и называю даршаном, видением. Ты сможешь видеть. Мышление сделало тебя слепым. Мышление – это твоя слепота. Освободись от мыслей. Пусть твои глаза раскроются. То, что ты видишь сквозь мышление – это мир. То, что ты видишь без мышления – божественное. Именно поэтому я говорю, что дело не в мире или Боге. Дело в твоем восприятии. Ясные глаза, пустые от мыслей и форм, могут общаться с бесформенным. Ум, переполненный мыслями, обремененный аргументами и ограничениями, может видеть только толпу мыслей. Ни свобода от страданий, ни понимание своей собственной истинной природы невозможно, пока не будешь убежден в нереальности этого мира. И совсем не важно, в каком мире ты живешь, но важно, какой мир живет внутри тебя. Внутреннее всегда рождает внешнее. В действительности мир устроен так, что ничего не происходит с вами, но все происходит для вас, для вашего пробуждения, для вашего роста, для вашего вдохновения и исследования. Даже если вы забыли об этом или не видите этого, находясь в смятении или отчаянии. Чем спокойнее и уравновешеннее, тем мощнее ваш потенциал, и тем большим будет ваш успех в добрых и достойных делах. Не превращайте свою книгу жизни в жалобную. Вы по-настоящему поймете, что такое любовь, когда перестанете рассматривать ее как чувство. Любое чувство обязательно меняется в зависимости от того или иного человека и ситуации, дня и месяца. Все гибко и изменяется. Тогда как истинная любовь является состоянием сознания, независящим от людей и обстоятельств. Тот, кто достигает этого состояния сознания, чувствует, что вся его суть пропитана божественными флюидами, все его клетки вибрируют в унисон в свете и покое, а все, что он делает, является мелодией пространства. Те, кто часто выходят из себя, потом нигде не могут найти себе места. Счастье, оно рядом, всегда с вами. Периодически нужно просто отдохнуть, подышать воздухом и напомнить себе, кто вы есть и к чему вы стремитесь. Как я дождался своего счастья? Все началось с того, что я перестал ждать. Не люди доставляют нам боль, а всего лишь наши мысли о них. Но мы скорее выберем страдания, чем согласимся принять этот факт, а с ним свою ответственность за свои чувства любви и единения. Будь счастлив в этот миг. Этот миг и есть твоя жизнь. Три лучших закона. Закон Мёрфи. Чем больше ты боишься чего-то, тем с большей вероятностью это произойдет. Закон Китлина. Если вы можете четко обозначить проблему, значит вопрос уже наполовину решен. Закон Фолкленда. Когда тебе не нужно принимать решение, просто не принимай его. Гармония далеко не единственное, что связывает вместе человеческие сердца. Куда крепче людей объединяет общие муки, общие раны, общие страхи. Нет успокоения без крика боли, как не бывает мира без пролитой крови или прощения без невосполнимых потерь. Вот что лежит в основе истинной, а не абстрактной гармонии. Люди с годами не меняются, и это факт. Пожилые, на самом-то деле, взрослые малышня. И наоборот, молодежь, юные стариканы. Да, мы можем выработать кое-какие навыки, с течением жизни постичь некоторые истины, но по большому счету, 85, ты тот же, что и в 5. Ты либо рожден умным, либо нет. Тело взрослеет, растет, проходит полневменяемые фазы репродуктивного помешательства. Но умираешь и рождаешься ты, по сути, одним и тем же человеком. И это доказательство существования твоей бессмертной души. Иисус сказал, «Когда вы сделаете два одним, и когда вы сделаете внутреннее как внешнее, а внешнее как внутреннее, и верх как низ, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, так что мужчина перестанет быть мужчиной, а женщина – женщиной, тогда вы войдете в Царство Небесное». Когда вы сделаете два одним, это основная проблема. Наблюдали ли вы, как солнечный свет, проходя сквозь призму, превращается в 7 цветов? Появляются все цвета радуги. Радуга появляется вот почему. В дождливое время, когда воздух насыщен парами или мелкими каплями дождя, эти капельки висят в воздухе и ведут себя как призмы. Солнечный свет проходит сквозь них и делится на 7 лучей. Так получается радуга. В сезон дождей, когда солнце выходит из-за туч, появляется радуга. Солнечный свет белый, чисто белый. Но посредством призмы он становится 7. Белизна потеряна. Появились 7 цветов. Наш ум действует как призма. Мир един, существование – это чистая белизна. Но преломляясь через наш разум, она становится множественной. Все, что рассмотрено посредством разума, приобретает множественность. Если вы очень внимательны, то увидите 7 идей в каждой мысленной концепции. Разум разделяет точно как призма на 7. Вот почему в неделе у нас 7 дней. Махавира, ввиду этого свойства ума, делит всю свою логику на 7 ступеней. Они называются 7 аспектов логики. И если вы зададите Махавире вопрос, он даст 7 ответов. Вы зададите один вопрос, он немедленно даст 7 ответов. Это запутывает, так как если на один вопрос вы получаете 7 ответов, вы приходите в еще большее замешательство, чем когда спросили. Из-за этих 7 ответов Махавира непонятен, его невозможно понять. Но он абсолютно прав, потому что он говорит: «Вы спрашиваете посредством ума, поэтому я тоже должен отвечать через ум». Но ум делит все на 7. И эти 7 противоречат друг другу. Они не могут иначе, потому что истина может быть только одна. Истина не может быть 7. Когда вы говорите 7 разных вещей, вы неизбежно впадаете в противоречие. Если вы спросите Махавиру, существует ли Бог, он ответит: «Да, Бог существует», а также: «Нет, Бога нет». Потом он скажет: «Да и нет, Бог существует, и его нет». Потом он скажет: «Бога не существует, но он есть», и так далее до 7 ответов. Разум растеряет, как призма. Если вы смотрите сквозь призму разума, все становится 7. Если вы смотрите проницательно, тогда 7. Если не очень, то 2. Если вы спросите обычного человека, он скажет: «Возможно, 2 ответа». Если вы спрашиваете о Боге, Бог или есть, или его нет, 3-го не дано. Но он потерял остальные 5, потому что он недостаточно внимателен. Другими словами, имеется 7 возможностей, а не 2. 2 – это начало множественности, 7 – ее конец. Иисус им ответил: «Когда вы сделаете 2 одним?» Он разговаривает с очень простыми людьми, в то время как Махавира обращается к великим логикам и схоластам. Имеется большая разница между аудиториями. Иисус разговаривает с очень бедными, простыми людьми, с массами. Махавира обращался к немногим избранным. Он мог говорить о 7. Иисус говорит о 2. Но подразумевают они одно и то же. Иисус говорит: «Когда вы сделаете 2 одним?» Махавира говорит: «Когда вы сделаете 7 одним?» «Когда 7 исчезнет и останется 1, вы достигли». Иисус говорит: «Когда вы сделаете 2 одним?» «Когда 2 исчезнет и останется 1, вы достигли». Разница в аудитории, а имеют они в виду одно и то же. Как могут 2 исчезнуть? Что вы должны сделать? Разумом сделать ничего нельзя, потому что если есть разум, 2 останутся. Как может исчезнуть радуга? Удалите призму, и радуга исчезнет. Достаточно убрать капли, висящие в воздухе, и радуги нет. Не смотрите сквозь призму разума, и мир множественности исчезнет. Посмотрите разумом, и он здесь. Как сохранить душевное спокойствие? Не вмешивайтесь в чужие дела. Большинство из нас создает себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика единственно правильна. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен, и пытаемся наставить их на верный путь, то есть на наш путь. Такой вид нашего отношения отрицает существование индивидуальности, следовательно, и существование Бога, так как Он создал каждого из нас уникальными. Не существует 2 людей, которые бы думали совершенно одинаково и совершали одни и те же поступки. Все мужчины и женщины поступают так, как им подсказывает Божественное, живущее внутри них. Бог присматривает за всеми и всем. Вам не следует беспокоиться о других. Заботьтесь о себе. Учитесь прощать и забывать. Это самый эффективный способ достижения душевного спокойствия. Мы часто носим внутри себя негативные чувства к человеку, который обидел нас. Мы забываем о том, что обида была нанесена лишь однажды, и постоянно подпитываем наше недовольство. Все это приводит к тому, что мы вечно расчесываем одну и ту же рану. Верьте в справедливость Бога и кармы. Позвольте Ему судить поступки тех, кто причинил вам боль. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на всякие пустяки. Прощайте, прощайте и продолжайте идти вперед. Не ищите общественного признания. В этом мире достаточно эгоистов. Они редко ценят людей, не преследуя при этом личные выгоды. Более того, никто не совершенен. Тогда зачем вы цените слова похвалы такого же смертного, как вы? Зачем вы так жаждете признания? Верьте в себя. Чужие похвалы не длятся долго. Выполняя свои обязанности, не забывайте о нравственности и искренности. Остальное предоставьте Богу. Забудьте о зависти. Все мы знаем, как зависть может нарушить наше душевное спокойствие. Вы знаете, что работали усерднее, чем ваши коллеги, но повышение получили они, а не вы. Стоит ли вам завидовать? Нет. Помните о том, что жизнь каждого из нас выстраивается в соответствии с кармой наших прошлых действий и поступков, а также предшествующих жизней. Если вам суждено быть богатыми, то ничто в мире не сможет вас остановить. Вы ничего не добьетесь тем, что будете обвинять других в своих неудачах. Зависть не приведет вас ни к чему, кроме беспокойств. Хотите изменить мир? Начните с себя. Не пытайтесь пытаться в одиночку изменить мир вокруг вас. Едва ли вам это удастся. Не лучше ли измениться вам самим? И тогда даже недружелюбная среда станет для вас приятной и гармоничной. Миритесь с тем, что невозможно изменить. Это лучший способ превратить недостатки в достоинства. Каждый день мы сталкиваемся с неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе: «Так пожелал Бог, да будет так». Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это и станете более терпимыми, сильными и волевыми. Не откусывайте больше, чем можете съесть. Зачастую мы берем на себя больше обязательств, чем можем выполнить. Мы делаем это для удовлетворения своего эго. Поэтому соразмеряйте свои возможности. Свободное время старайтесь посвящать молитвам, самоанализу и медитации. Это поможет сократить количество мыслей, которые мешают вам чувствовать себя самодостаточными людьми. Чем меньше мыслей, тем больше душевного спокойствия. Регулярно занимайтесь медитацией. Медитация освобождает ум от мыслей, что является наивысшим состоянием душевного спокойствия. Если вы будете медитировать по 30 минут каждый день, то вы сможете сохранить состояние спокойствия на протяжении оставшихся 23,5 часов. Ваш ум больше не будет находиться в напряжении, как это было раньше. Это поможет повысить вашу работоспособность, и вы будете выполнять больше работы за меньшее количество времени. Никогда не позволяйте своему мозгу бездельничать. Все плохие деяния берут начало в уме. Старайтесь занять свой ум чем-то позитивным и стоящим. Заведите себе хобби. Вы должны решить для себя, что для вас важнее – деньги или душевное спокойствие. Ваше хобби может не приносить больших денег, как, например, работа общественного деятеля, но оно будет давать вам чувство самореализации и успеха. Даже когда вы отдыхаете физически, займите себя чтением или пением молитв Богу. Не мешкайте и не сожалейте. Не тратьте время на мысли, нужно ли это делать или не нужно. Вы можете потратить дни, недели и даже годы на эти бесполезные внутренние дебаты. Невозможно все распланировать и просчитать, так как нельзя предугадать всех будущих событий. Всегда помните, что у Бога есть свой собственный план. Рассчитывайте свое время и совершайте поступки. Если у вас что-то не получится, то в этом нет ничего страшного. Вы всегда можете исправить свои ошибки и предпринять новое. Если вы будете просто сидеть и беспокоиться, то это ни к чему вас не приведет. Учитесь на своих ошибках, но не держитесь за прошлое. Никогда ни о чем не сожалейте. Всему, что случилось, было суждено случиться именно так. Примите это как волю Божью. Судьба, она не дура. Она приводит к вам людей либо тех, которые нужны вам, либо тех, которым нужны вы. На любом этапе жизни, и какими бы странными ни казались повороты жизни, порой даже невероятными, знайте, это именно те люди, которые сейчас вам необходимы. Вы либо спасаете их, либо они спасают вас. Существует 25 правил судьбы. Кто их придумал, неизвестно. Но те, кто с ними ознакомился, во многом соглашаются и в дальнейшем стараются придерживаться их. Попробуйте, и очень скоро убедитесь, что жить вам стало значительно легче. Начало всему пустота, но она должна быть заполнена. Чтобы достичь желаемого, одного желания мало. Нужно принять решение. Только в этом случае появятся возможности. Чтобы изменить свой путь, нужно остановиться, а уже после этого начать движение в другую сторону. В жизни приходится расплачиваться за все. Но дороже всего стоит бездействие. Иногда это становится очевидным лишь в конце жизненного пути. Если человек все время боится сделать что-то не так, совершить ошибку, то он, даже не подозревая об этом, делает самую большую ошибку в своей жизни. Подобное всегда притягивается только подобным. В жизни нет ничего случайного. Мы притягиваем к себе вовсе не тех людей, которых хотели бы видеть возле себя, а тех, кто полностью подобен нам. Если вы видите, что поставленная цель недостижима, то сконцентрируйтесь на других целях. Достигнув их, попытайтесь вернуться к достижению первой. Если у жизни ничего не просить, то она ничего и не даст. Если просить что-то неопределенное, то и дар будет носить такой же характер. Необходимо всегда четко формулировать желание. В жизни не бывает абсолютного удовольствия. Оно всегда ограничивается нашим восприятием мира. Вы стремитесь к переменам? Тогда забудьте о пассивности. Именно благодаря ей упускается тот шанс, который предоставляет судьба. Наметьте маршрут и конечный пункт. Но чтобы до него добраться, нужно отправиться в путь. Жизнь всегда заставляет решать те задачи, которые человек избегает решать. От них невозможно спрятаться, так как, не решив какую-то задачу сейчас, ее придется решать на другом жизненном этапе. Но заплатить за решение придется гораздо больше. Выбор в жизни есть всегда. Иногда он заключается в отсутствии выбора. В мире много возможностей. Но приобретая одно, всегда теряешь что-то другое. Поэтому потери неизбежны. Но их всегда можно рассматривать как новые приобретения. Новое всегда подразумевает разрушение старого. Но нужно не только разрушить, но и расчистить место. А для этого требуются силы, время и знания. Ведь нужно знать, что строить и как. Если таких знаний нет, то лучше не разрушать. Иначе можно построить что-то ужасное. Человек пытается изменить жизнь, но ему мешают старые стереотипы и привычки. Они все время стараются вернуть его к привычному времяпровождению. Поэтому изменения всегда идут очень медленно и требуют больших душевных затрат. Любой из нас притягивает к себе именно то, что он больше всего любит, ждет или боится, так как именно на этом фокусируется сознание. Судьба никогда не дает лишнего. Она щедра, но только в рамках желаемого. Раздвиньте рамки и получите больше. Вся жизнь – это сплошные противоположности. Кого-то мы любим, а кого-то ненавидим. С кем-то дружим, а с кем-то соперничаем. Приобретаем и теряем. Встречаемся и расстаемся. Человек стремится к стабильности – и в то же время испытывает неудовлетворенность от размеренного течения жизни. Невозможно что-то понять, не зная его противоположность. Люди стремятся к гармонии, но чтобы ее достичь, нужна гармония внутри себя. Это принятие своих достоинств и недостатков, осознание своего несовершенства и внутренняя умиротворенность. Необходимо, чтобы разум, поступки и чувства действовали согласованно. Надо понимать, что мир вовсе не создан для одних лишь удовольствий. Очень часто он не соответствует нашим ожиданиям и представлениям о нем. Но нужно всегда стремиться делать добро. Тот, кто не способен на это, никогда не сможет оценить добро, полученное от других. Человека всегда раздражает в людях то, что сидит в нем самом. Другие люди могут стать для нас зеркалами. Нужно только внимательно вглядываться в них. Тогда мы сможем лучше узнать себя. Если вас охватывает сильное желание чем-то обладать, то это означает, что вы не признаете своих способностей и достоинств. Углядитесь в себя. Может, вы обладаете гораздо большим, чем желаете. Очень сложно противостоять негативным мыслям. Они заставляют страдать, мучиться, волноваться. Из этого негативного роя выделите одну мысль и подавите ее. Тогда вы разорвете вредоносную цепочку, и она уже не будет так сильно досаждать вам. Примите себя таким, какой вы есть. Тогда тревоги, волнения, комплексы исчезнут, и вы сможете начать полноценную жизнь. Мир, окружающий нас, абсолютно нейтральный. Это мы сами делаем его плохим или хорошим. Старайтесь воспринимать реальность позитивно, и тогда она станет счастливой и радостной. Никогда не относитесь к мнению окружающих как к истине в последней инстанции. Быть для всех хорошим нельзя. Всегда найдутся недоброжелатели. Не позволяйте им брать над вами верх. Все мы приходим в этот мир из ниоткуда и уходим в никуда. Так может быть, смысл нашего существования и есть сама жизнь во всех ее проявлениях. Истинный просветленный всегда по-особому молчит. Это молчание почти осязаемо. А рядом с ним умолкает любой открытый, восприимчивый человек. Просветленный излучает невероятную удовлетворенность, которую ничто не в силах нарушить. У него уже нет никаких вопросов. Вопросы исчезают. Это не значит, что он знает все ответы. Просто у него уже нет вопросов. И в этом состоянии глубокого безмолвия вне мышления он способен давать точнейшие ответы на любые вопросы. Ему не нужно обдумывать ответ. Он не знает, что произнесет следующую секунду. Слова текут сами собой. Иногда они его самого удивляют. Но это не значит, что у него заранее заготовлены ответы на все вопросы. У него нет ни ответов, ни вопросов. Есть только ясность, способность сосредоточить свой свет на любом вопросе, мгновенно постичь все грани вопроса и все возможные ответы. Подчас бывает, что ты спрашиваешь об одном, а он отвечает совсем о другом. Это означает, что ты сам не понимаешь всех граней своего вопроса. Но просветленный откликается не только на слова. Он откликается на тебя самого. Он откликается на разум, который породил этот вопрос. Вопрос и ответ нередко кажутся совершенно не связанными. Но на самом деле они связаны неразрывно. И если ты сам задумаешься над своим вопросом, то поймешь, что ответ дали по сути, а не по форме. Часто бывает, что лишь после такого ответа ты вдруг впервые по-настоящему понимаешь собственный вопрос, потому что прежде не сознавал какой-то грани, не замечал какой-то части своего разума, своего подсознания, той стороны личности, где рождался вопрос. Но у просветленного нет готовых ответов, нет священных писаний, нет любимых цитат. Он просто тут, перед тобой. Он отражает, как зеркало, откликается тебе со всей силой и самоотдачей и не считает себя просветленным и особенным. Он прост и прозрачен. Вот что я называю текучестью, противоположностью жесткости. Не обращайте внимания на мелочи, что он ест, как одевается, где живет. Это не имеет значения. Учитесь у него любви, состраданию, доверию. Его доверие не слабеет, даже если им злоупотребляют. Вы можете воспользоваться его состраданием, придать его любовь. Все это не имеет значения. Это ваши трудности, а не его. Его доверие, его сострадание и любовь останутся прежними. В этой жизни его заботит только одно – как разбудить других. Что бы он ни делал, Все его поступки преследуют только эту цель – помочь другим проснуться, потому что он сам уже проснулся и познал окончательное блаженство жизни.